Глава первая. Дракон. Эстер. Да нет, какой дракон? Их слишком мало в Моравии, я всех знаю в лицо. Второе озарение еще чувствительнее первого. На мне нет браслета, широкого, плоского, серебряного. Во все левое запястье, которое я ношу не снимая. Раз в год браслет меняют. Это мощный защитный артефакт и заглушка для зова. Я знаю, что под браслетом серебристо-черные руны. Они проявились, когда мне было 16. С того момента меня не раз ловили бредущие в забытии, как сомнамбула, в чащу магического леса, который обступал со всех сторон белоснежный замковый комплекс магической академии, где я жила. Ведь это не только лучшие учебные учреждения страны, но и личная резиденция моей семьи. Мои попытки идти на непонятный зов заметили сразу, и вот уже 4 года сильнейшие артефакторы страны глушат руны, проступившие на моей коже, заряженными браслетами, периодически что-то подкручивая в настройках артефакта. Потому что ноги у меня нет-нет, да уносят в магический лес, естественно, не куда-нибудь, а в запретную секцию, над которой вечно чернеют тучи. Последний браслет мне надели на 20-летие. Получается, чуть больше полугода прошло. А теперь артефакт куда-то делся, хотя он вроде как не снимается без специального ритуала. Пока я стремительно собирала с пола и натягивала свою разбросанную одежду, нашла и оплавленные серебристые куски, которые без сомнения были тем самым браслетом. Я, как ни старалась, не могла взглянуть на окружающее пространство магическим зрением, не могла проложить теневую тропу домой, ничего не могла. От этого я себя чувствовала еще более беззащитной, чем от наготы. Такого я вообще не помню. Отчаяние, безысходность, ужас. Да здесь все запечатано. И не дав себе времени на размышления и аналитику, просто сиганула в распахнутое окно. Приземлилась мягко, ведь я не человек. Второй этаж, хоть и высокий, это для меня не страшно. Потом побежала по мокрой траве и холодной земле голыми ногами. Обувь я не нашла, как и нижнюю сорочку. На дом я не решилась обернуться. Развела скорость, что была за пределами способностей людей и большинства магов, магическое ускорение, часть моей родовой магии. В небе громыхнуло. Я уже почти уверовала в успех, но вдруг уперлась в кованную высокую ограду серо-серебристого цвета. Заперта. Точнее, ворот здесь вроде как не предполагалось. Сердце колотилось, в висках стучало. Как? Как это? Ну, где-то же должны быть ворота. Коснулась снова ограды. Получила дрожащую ментальную картинку. Огромный квадрат забора. В центре дом, сад, лес. Ворот нет. Никакого выхода нет. Отпустила ограду. Никакая магия не отзывается. Это клетка. Это паника была на подступе. Я в отчаянии прислонилась пылающим лбом к прохладным извистым прутьям ограды. Мысль металась, силясь найти выход. Может, я бы и смогла. Сильные руки легли на мою талию. Кто-то очень мощный, высокий и горячий обнял меня со спины, заставляя прижаться лопатками к его широкой груди. «Да он же не одет», — отметилась то ли паническая, то ли восторженная мысль. «Уже уходишь, Эстер?» — низко прорычал мужской голос, от которого у меня вдоль позвоночника пробежали мурашки. Все тело окатило жаром, и тут же прошло, за исключением одного места. Внизу живота так и осталось жарко, пульсирующее тепло. В эти слова, должно быть, незнакомец вплел какое-то заклятие. Затем мужчина мягко, но настойчиво развернул меня к себе, заставил посмотреть ему в лицо, ласково приподняв мой подбородок. «Не молчи, Эстер. А впрочем, как хочешь, время есть, ведь я тебя никуда не отпускаю».